Глава 20. Камилла. «Карина?» Пока оборачивалась на оклик сестры, успела стереть с лица вселенский ужас и нацепить беззаботную улыбку. Раньше я тихо ревновала, когда очередная сестра получала имя, начинающееся на «К». Потом решила, что у мамы просто не было воображения или желания выдумывать что-то оригинальное. Камилла, Карина, Катя. До сих пор удивляюсь, почему Ваня не стал каким-нибудь Карлом. Зато стоило маме позвать кого-то из нас, на зов неслись все трое. Даже мелкая Катька едва научилась ходить, выцепала это «ка» быстрее, чем понимала, что зовут не ее. Правда, если мы знали, что кто-то из нас проштрафился, не отзывалась ни одна из нас. Все прятались по своим комнатам и изображали бурную деятельность с дурацким выражением непричастности к чему бы то ни было. Вот как сейчас. На лице Карины светилась придурковатая улыбка, а высокий, широкоплечий мужчина лет 25, которого она безуспешно прятала за своей спиной, смотрел с нескрываемым недовольством и даже вызовом. Мой пакет тоже скрыть не удалось бы, поэтому я смиренно выдохнула и подошла ближе. Мужчина дернулся, придерживая сестру за руку, и, склонившись, пророкотал. «Идем, Карин». «Постой ты!» Отмахнулась она и, впившись взглядом в мой компромат, округлила глаза, многозначительно протянув. «Камил, у тебя там что, свадебное платье? А у тебя к спине случайный прохожий приклеился?» Не ведясь на провокацию, фыркнула я, и сестра ожидаемо смутилась. «Только маме не говори», — мявкнула Карина и, закусив нижнюю губу, игриво мурлыкнула. «А я про платье не скажу, окей?» «Говори, жалко, что ли?» Я пожала плечами и, взвесив пакет в руке, нагло соврала. «Я просто платье подруги забрала, а то и некогда. Сашку помнишь?» «Ага», — буркнула сестра и, немного подумав, расплылась широкой улыбки. «И мама ее знает, поэтому спросить будет несложно. Правда ведь?» «Шантажистка мелкая», — прошипела я, зыркнув на странного ухажера, вздохнула. «И чего ты хочешь?» «Костя, подожди меня в машине». Томно выдохнула сестра и, услышав его протяжный вздох, сменила образ на привычно девчачий. «Я быстро». «Ну?» Наблюдая, как сестра погружается в раздумья, не выдержала я, а Карина зыркнула на меня, оглянулась на своего Костю и подошла совсем вплотную. «Ты же помнишь, что через месяц мне 18?» Начала она слишком издалека, и я мысленно прикинула, на что хватит ее воображения и наглости, если даже Ваня выклинчил планшет покруче. «Ну и?» Буркнула я, прощаясь с премией и скромными накоплениями. «Скажи маме, что хочешь устроить мне день рождения не дома, что-то вроде вечеринки-сюрприза». Сложив руки в молитвенном жесте, прохныкала она. «А я хочу устроить?» Мои брови поползли вверх, а тощий банковский счет упал в обморок. «Ну, не совсем ты». Карина густо покраснела и, оглянувшись на Костю, ожидающего ее у машины, улыбнулась. «Так...» Протянула я настороженно и, кивнув в сторону объекта, заворчала. «Хочешь, чтобы я тебя прикрыла? А твой Костик спит и видит, когда тебе брякнет 18, чтобы сорвать твой бутончик?» «Ага». Она, блин, даже соврать не удосужилась. «Нет». Скрестив руки на груди, я покачала головой и, прищурившись, вспомнила мамин фирменный тон, которому бы позавидовал любой дознаватель. «Ты его сколько знаешь? Неделю? Две?» «Месяц», — оскорбленно фыркнула сестра. «Ну да, ну да, это ж такой срок. Вот зараза мелкая». Я уже почти радовалась нашей непредвиденной встрече и была готова ухватить ее под локоть и, отконвоировав домой, сдать маме с потрохами и остаться врагом на всю жизнь. Но не вот это вот все. По смене эмоций на моем лице Карина поняла много больше, чем я могла выразить словами. Насупилась и, прицикнув языком, надула губы, собираясь слинять в лапы к своему Костику. Но мне внезапно пришла гениальная идея. И, надеюсь, Марк меня не убьет. «Ладно», — выдохнула обреченно и, смерив Костика сканирующим взглядом, безапелляционно добавила. «Но только на моих условиях». «В твоей квартире?» — скривилась Карина, но я шикнула, складывая в воображении последние пазлы своей идеи. «Нет, я арендую особняк. Закажу кейтеринг и даже аниматоров». «Я ж не ребенок», — фыркнула сестра, но, поймав мой взгляд, предусмотрительно заткнулась. «Не нервничай, смешариков и клоунов не будет, но обещай, что гостей будет не очень много, и вести вы себя будете прилично». «Ну, я не знаю». Взгляд Карины метался от меня к Костику и обратно, но я видела, что такой расклад ее устроит больше, чем... «Или с домами, и тебя посадят под домашний арест до пенсии», изучая свой давно не идеальный маникюр, намекнула я жирно. «Все-все, не нуди!» — сполошилась сестра и, чмокнув меня в щеку, затраторила. «Спасибо, это очень крутая идея. А маме скажем...» «А что мы ей скажем?» «Лучше договориться, о чем мы ей не скажем». Поиграв бровями, напомнила я, а Каринка перевела взгляд на мой пакет. Многозначительно хмыкнула и, кивнув, поспешила свернуть скользкую для нас обеих тему. «Тогда созвонимся, да?» Я тоже кивнула и, проследив за ней взглядом, показала Костику два пальца и медленно перевела их на свои глаза. «Типа, я за тобой слежу». Он вздернул одну бровь, а я подытожила наш немой диалог, проводя ребром ладони по горлу. Тут даже сурдоперевод не требовался, но надежда, что этот подозрительный похититель девичьих сердец, а в перспективе и чести, проникнется, как-то не укрепилась. Каринка впорхнула в салон вполне респектабельной тачки и, махнув мне напоследок рукой, отправила еще и воздушный поцелуй. Ну, какой же она еще ребенок, честное слово. Мысленно прикинув, что круг шантажистов расширился, я закатила глаза и, обернувшись к зданию свадебного салона, протяжно вздохнула. И тут же заметила в витрине кое-что важное. Изящная куколка в свадебном платье сидела у ног шикарных манекенов и явно грустила. «Куклу упакуете?» Влетев в помещение, выпалила я, а болтающие у кассы сотрудницы округлили глаза. «Не продается!» Виновато залепетала самая бойкая и, разведя руками, вздохнула. «Просто для красоты, мы даже цену не знаем». «Эх, очень жаль!» — разочарованно протянула я. Повертев в руке пакет, поставила его на стойку, решив проверить стойкость сотрудниц, теряющих огромный процент в случае возврата платья, на которое Марк не пожалел денег. Готовя слезную речь, я даже придвинула оружие шантажа кассиру, но рот мне открыть не дали. «Надя, упакуй куклу. Хозяйке скажем, что сломалась».